Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Ліквідатарам чарнобыльцам вярнулі частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленай у лістападзе і снежні прадукцыі. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. У выніку авіяўдару ізраільскіх войскаў па комплексе будынкаў ААН у Газе загінуў адзін з лідараў руху Хамас Саід Сыям. Гэта самы высокі з прадстаўнікоў Хамас, забітых падчас трохтыднёвай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт патлумачыў, што ізраільскія войскі нанеслі ўдар па будынках ААН у Газе пасля таго, як палестынскія ваяўнікі адкрылі адтуль агонь. Прэзідэнты Расіі і Украіны абмеркавалі сёння ў тэлефоннай размове праблемы газавага транзіту. Паводле прэсавай службы Крамля, расійскі прэзідэнт прапанаваў разгледзець магчымасць перадаць Украіне тэхналагічны газ ад імя міжнароднага кансорцыуму еўрапейскіх краінаў для аднаўлення работы украінскай газатранспартавай сістэмы. Мядзведзеў запрасіў Ющчэнку ўзяць удзел у міжнародным газавым саміце, правядзенне якога чакаецца ў Маскве 17 студзеня. Пра сваю гатовасць узяць удзел у маскоўскім саміце заявіў сёння і еўрапейскі звяз. Улады Пакістану паведамілі аб арышце больш чым 120 падазраваных у дачыненні да лістападаўскіх тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбаі. Паводле пакістанскага міністэрства ўнутраных справаў былі выяўленыя і зачыненыя 5 лагераў экстрэмістаў з групоўкі Лашкар-э-Тайба, вінавачанай ў арганізацыі нападаў у Мумбаі. Былы палкоўнік расійскай арміі Юрый Буданаў, пакараны турэмным зняволеннем за забойства чачэнскай дзяўчыны і датэрмінова вызвалены, сёння выйшаў на волю. Буданаў правёў у турме 8,5 гадоў з 10, на якія быў асуджаны. Судовая пастанова выклікала рэзкія пратэсты. Адвакат сям'і выкрадзенай і забітай чачэнкі Эльзы Кунгаевай назваў пастанову незаконнай. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што для таго, каб палепшыць дачыненне з еўразвязам, Беларусь павінна выканаць 5 асноўных патрабаванняў Брусэлю. У прыватнасці, яна павінна заставацца краінай без палітвязняў, улады павінны забяспечыць свабоду медыяў і працягваць супрацоўніцтва з АБС ў справе зменаў выбарчага заканадаўства. Як ацэньваюць значэнне гэтай рэзалюцыі ў Беларусі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, адказваючы Свабодзе, адзначыў, што для дэталёвага аналізу трэба дачакацца афіцыйнага тэксту гэтага дакументу. Што тычыцца дыялогу, то слушна вярнуцца з боку нашых еўрапейскіх візаві. На дадзеным этапе такі дыялог працягваецца паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам. Нам прыемна адзначыць, што ён набывае ўсё больш такі прагматычны, взаимовыгодный характер. Мы уже у некоторых сферах взаимного интереса шмат у чем просунулися, пункт углежения конкретных выников. Вы все ведете, напевно, по усталеванию довольно ширных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси, отповедно Европейского Союза. В галине сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. А мы будем далее намагаться, как бы это сотрудничество набывало еще больше плённый характер. Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначая, калі казаць пра першае ўражанне, то гэты дакумент падаецца канстатацыйным. Ён асцярожны, ён не ўтрымлівае ніякіх выразных ацэнак, і гэта яго безумоўны мінус. перакананы, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, законадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не проста да пачатку дыялогу з АБСЕ пра магчымыя змены выбарчага законадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішкурны. Шкада, што ў дакументе не заўважаецца ніякім штрыжком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду. Палітолог Алесь Лагвінец падкрэслівае, менавіта Еўрапарламент увесь час цікавіцца сітуацыяй у Беларусі. І з'яўляецца той еўрапейскай інстытуцыяй, якая найбольш дбае пра змены ў Беларусі, прынамсі на ўзроўні заявы. Гэта вельмі важна. Па-другое, мы знаходзімся ў такі сярэдні перыяд. Не скончыліся 6 месяцаў, якія прапанаваныя беларускім уладам, каб направіць сітуацыю і распачаць сапраўднае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І тут я лічу, што гэтая рэзалюцыя, нават калі яна занадта у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная, бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі. За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31. Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Уладзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа». «Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння ў афіцыйным друку апублікаваны закон аб сацыяльнай абароне пацярпелых ад Чарнобылю ды іншых радыяцыйных аварыяў. Чарнобыльцам вернутыя некаторыя льготы. Карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да ліквідатараў чарнобыльцаў з просьбай пракаментаваць гэты дакумент. Чарнобыльскі ліквідатар, інвалід другой групы Васіль Сіліверст з Калінкавічаў, лічыць, што галоўныя пункты ў новым законе наконт асобаў, якія працавалі з ядзернай зброяй і ядзернымі матэрыяламі. Двухгадовы ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан, у якога нядаўна скасавалі чарнобыльскую інваліднасць, лічыць, што новы закон – гэта чарговы фарс, акцыя дзяржаўнага папулізму. Считаю, што это очередной фарс. Папулізм. Не хотят облегчить отношение народа именно в строительство атомной станции. Наши же дети тоже видели, как с нами расправились. Кто же отправит своих детей и внуков теперь туда, на строительство этого. Тым часам шматлікія чарнобыльскія ліквідатары, як лічыць спадар Лузан, кінутыя на волю лёсу. У іх адабралі, па сутнасці, усе сацыяльныя льготы. І такіх людзей тысячы. Мы дажываем, в частности, что касается меня. Меня сначала сняли чернобыльскую статью, потом и сняли группу. Теперь у меня вообще ничего нет. Работать уже не могу. Руки не поднять, ноги болят, мышцы все болят. В общем, заснуть не можно. Говорю ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан. Сацыяльныя льготы ў Беларусі былі адмененыя 17 снежня 2007 году паводле закону аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў. У выніку ліквідатары і чарнобыльцы страцілі права на бясплатнае атрыманне лекаў, выраб і рамонт зубных пратэзаў, бясплатны праезд у грамадскім транспарце ды іншае. Новы закон частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі па рэцэптах лекараў, вяртае. Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Никитченко разгорнул городне перасовную лабораторию. Сярод обследованных жыхароў областного центру не знайшлося ни водна, кто б не имел в организме цезию, рассказывая Михаил Корневич. Товариство Белорусской школы нагадывает сегодня поликлинику. Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Никитченко и науковый сотрудник Максим Козыренко на специальном обсталевании пропонуют жадающим вызначить колькость назапашенной радиации в организме. С подарения пенсийного веку трымая в руках раздруковку специального аппарата, который вызначил ее утримание цезия и калия в организме. Пытаюсь, что ей потлумачил специалист. У меня цезий поднялся, ранее его не было, до Чернобыля не было его, а калий... У меня с запасом калий 40. Еще одна спадарина кажет, что после выбуху Чернобыльской АЭС часто ездила до батьков, которые живут на Могилевщине. Превышен цезий, желательно выводить, конечно. И что там еще, калий, желательно чуть-чуть повысить дозу калия. Науковый сотрудник Максим Козыренко, который провел спадарину проверку, дает пораду, как уменьшить в организме цезий и подвышать калий. Цезию можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пастила, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Это проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть. Пытаюсь о профессора Никитченко. Какие его высновы после подобных проверок по всей Беларуси? Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы он ни жил, имеет возможность отримать внутреннюю, хроничную внутреннюю дозу радиации. Какая небезопасна для него. И она обовязково приведет к болезням. А вот наша грудинщина, как ее можно характеризовать? Заброшенная. Заброшенная. Я кажу, что великий доступ пока не обнаружен, но мы не были там, где пятна есть. Были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная есть, повсеместно. Практично людей без этой радиации практически не надо. Вельми мало. Ну вот в мостах вчера бы только 3 человека было. А тут пока ни одного нема. Чисто. Спадар Никитченко скритиковал улады, якія дагэтуль, не гледзячы на вопыт медыкаў, сцвярджаюць, што ў Беларусі людзі не хварэюць ад радыяцыі і не праводзяць абавязковых штогадовых праверак. Калі будзе мы выб'ем сеткі сістэму радыяцыйнай засіткі, то тут надо грошы сюда ўжо завернуць, не на дворцы ледовых пружанах, а сюды на абарону людзей. Они гэта не хочуць. Ну хаця сам паміраюць жа, сам іх страдаюць ад хворі ад гэтага. Но ўсё равно не саображаюць, таму што менталітэт іншы. Говорю профессор Иван Никитченко. Як вы чули, сярод обследованных жыхароў городни не знайшлося ни водного, кто б не имел в организме цезию. Звонки на свободу. Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей краине. А где же они были, когда рвались к власти, и наши рублей исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко. Ваши отгуки на події. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску. 266-39-52. 266-39-52. Агляд ваших звонков на свободу у эфире хвилин праз 10-12. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. Европарламент принял резолюцию по Беларуси. У документе говорится, что деля значного поляпшения дочинения с Евразвязом, Беларусь повинна заставаться краиной без политвязня, гарантовать свободу медиев и реформовать выборчее законодавство. Ликвидаторам чернобыльцам вернули частку льготу, тем лику бесплатный проезд на громадском транспорте и бесплатное обеспечение леками. Экономичная ситуация на многих предприятиях Беларуси погоршается. Могилевский вагонобудовничий завод не может продать вырубленные в листопаде и снежней продукции. Российский друг поведомил про меркованный приезд в Москву керовника белорусского ураду Сергея Сидорского для перемовов об цене на газ. Однако у аппарате премьер-министра эту информацию обвергли. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Расійскі друк паведаміў пра меркаваны прыезд у Маскву кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага для перамоваў аб цане на газ. Аднак у апараце прэм'ер-міністра гэтую інфармацыю абверглі і паведамілі, што наступны візіт Сідорскага ў Расію запланаваны толькі на канец студзеня. Тым часам за 2 тыдні эканамічная спрэчка паміж Масквой і Кіевам перайшла ў палітычную плоскасць, а 2 дзясяткі краінаў Еўропы ад 7 студзеня не атрымліваюць природного газу, рассказывает Игорь Корней. Одновление транзиту газу европейским споживцам про территорию Украины было запланировано на 13 студеня. Однако баки так и не домовились на конт нюансов, связанных с перепомпованием, и ситуация засталась на ранейшем узровне. Российский газ в Украину не поступает, а европейцы призвычаиваются до забытых способов отопления древами и вуголем. Как лечит экономист Станислав Гусак, затягнутый конфликт помеж Москвой и Киевом надзвычай показальный и повинен стать яскравым уроком для всех зацікавленных краинов. Уроки треба робить всем. Белорусам треба думать про диверсификацию поставок и не только газа. Энергетику треба переводить на мазут и на уголь. Треба, как Беларусь мела поставки скрапленного газа из Северной Африки. Терминал Венспилсе уже не працует 4 года, можно выкарастать его. Доставка сильно простая, можно для этого выкарастать чугунку, другие транспорты, есть доктопроды, которые будовались у СССР. Думаю, что они так само не в дренном становище. Беларусь хоть и не подписала контракту с «Газпромом» на поставки природного газа у 2009 года, однако формально застается у Баку от конфликту. Без боев отбывается и транзит российского газа про территорию Беларуси у напрямку Польши. Как сказал представник газотранспортного предприятия Белтрансгаз Владимир Чеков, от початку года объем перепомпования газу повеличены на 35 миллионов кубометров что сутки и теперь складая 118 миллионов кубометров. Сутки меня нет на месте, я в командировке, я еще данных никаких не имею. Что сегодня изменилось? А вчера было, да. Все те, что сходили, что стали. 118. Как удокладняют специалисты, великих дивидендов от перепомпования российского газа белорусский бюджет не мает. Основная масса палива идет через участок газопроводу «Ямал-Европа», який належит «Газпрому». А это значит, прибытки Беларуси от транзиту зведенные до минимуму. Застается открытым и пытание кошту российского газа для Беларуси у 2009 годе. Сегодня некоторые СМИ написали, что в Москве отбудутся перемовы помеж премьер-министром Сергеем Сидорским и керавництвом «Газпрому». Однако позднее пресс-служба Совета министров эту информацию обвергла. Тому экономисты по-ранейшему апелюют до заявок, сделанных Александром Лукашенком. Мовляв, тягом года Беларусь выйдет на цалком примальный кошт, хоть на початку платить доведется нашмат больше, чем у другим полгодзе 2008 года. Эксперт у энергетичных питаннях Валентин Мацкевич закликает белорусские улады звернуть увагу на колишние напрацовки у галине энергетичной политики, якие вели незалежные специалисты, уключно со Станиславом Гусаком. То есть тут только записано, что в конце года будет у 2,5-3 раза менее. Это как бы будет. А на сегодня цена некая установлена, можно только догадаться. То, что робили экономисты демократичного лагеру, прогнозы, максимальные варианты, ничего не увеличивалось касательно на газовую иглу. И сегодня за это кошту на газ фактически шантажируют страну в таком стане. Как наступает студень, начинаются вот эти нервотропки и всякие заявы и так далее. Это был репортаж Игоря Корнея, а я еще додам, что у конце тыдня Россия пропоновала провести сустречу керовников краинов споживцов и транзитеров природного газу. Место сустречи – Москва. Открый свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Напередодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція зі старшинем координаційної ради предпринимальників Олександром Макаєвим. Аудіозапис відказу господаря Макаєва слухається у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Злочинність в Білорусі летом скоротилася на 12%, повідомив міністр внутрішніх справ Владимир Навумов на пресовій конференції по виніках 2008 року. Журналісти питалися у міністра так само про ягоную особисту вину у порушенні закону і розповсюді корупції серед вищейших міліціянтів. На конференції присутнічав наш кореспондент Олег Грузділович. У першиню міністр внутрішніх справ Владимир Навумов розповідав про виніки году з допомогою слайдів. Однак на кольорових картинках не ілюструвалися шматлікі скарги громадянів на міліцію. У прыватнасці на тое, што цягам следства ў справе выбуху на праспекце Пераможцаў людзей незаконна прымушалі здаваць адбіткі пальцаў. Праабаронцы нават паскардзіліся ў прокуратуру і патрабуюць прыцягнуць міністра Навумова да адказнасці. Як пракаментаваў гэта сам спадар Навумаў? Паводле яго, адбіткі пальцаў бралі толькі ў тых, каго прызвалі на вайсковую службу. Але міністр дамагаецца, каб колу людзей, якіх можна законна прапусціць праз гэтую працэдуру, было значна пашыранае. Я выйшаў з хадатайствам Савет безопасности і Савет міністраў, чтобы это первый пункт закона изменили так вот. Все военно обязанные граждане Республики Беларусь должны обязательно пройти дактилоскопирование. Это в какой-то мере не связано вот только с расследованием этого уголовного дела. Про выники расследования справы о выбуху спадар Навумаў ничего не поведомил. Министр внутренних справ Владимир Навумаў расповел про боротьбу со злочинностью в 2008 году. Поводле министра, за год было здесьнено 158 тысяч злочинств. Меж тем, как позалетось, гэты показчик склал 177 тысяч. Зменшилася и колькость тяжких злочинств, у тым ліку забойствов. Полепшаются показчики злочинности в шерегах милиции, поведомил министр. В истекшем году осуждено 103 работника милиции и возбуждено около 200 уголовных дел против сотрудников органов внутренних дел. Более 5000 сотрудников были привлечены к различным родам ответственности. Значит, около 150 сотрудников были задержаны за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Они тоже все уволены из органов внутренних дел. У сваёй справаздачы міністр закрануў і тэму карупцыі. Такіх злачынстваў зафіксавана болей за 2700. У спадара Навумова спыталіся пра асабістую адказнасць за карупцыю сярод высокапастаўленых міліцыянтаў. Болей за 10 ягоных падначаленых, у тым ліку двух намеснікаў Шурко і Філістовіча, Александр Лукашэнка загадаў зняць пасаду за незаконнае набыццё зямельных участкаў пад катэджы. Між тым участкі ім выдзяляў сам Уладзімір Навумаў. Пазней Лукашэнка пакараў яго вымовай. А што міністр думае пра сваю віну? Сотрудники все будут уволены. Имущество передано государству, степень моей вины определена вот тем взысканием, которое мне объявлено. Я не из тех, кто просит, накажите меня строже. Так само у министра запытались про лёс криминальной справы супать директора рынку Ждановича Евгена Шигалова. Владимир Навумов поведомил, что собирается звернуться до Александра Лукашенко с ходайництвом, как Шигалова вызвали от судовой отказности после компенсации нанесенных стратов. По воде следчих, директор рынку нанес державе страты у померы 31 миллион долларов, и сам Евген Шигалов небыто погаджается этой гроши заплатить. Про пресовую конференцию министра внутренних справ Владимира Навумова рассказывал Олег Груздзілович. Як вы чули, за коррупционный скандал у его министерстве Владимир Навумов тидень тому отримав вимову. Ви слухаєте Радио Свободи, и зараз наше питання. Хто повинен регулювати цены, ринок або урад? Сьогодні на это питання отказывают люди на улицах Витебску. Як ви лічите, ці повинны урад регулювати цены, альбо это может зробити ринок? Ну, для мене, як економіста, это складане питання. Але ж я лічу, что вигодно было б, коли цены формировал бы рынок, а не урад. Бо урада не зусім правильное разумение тих економічних речовистів, які есть на Беларуси. На мой погляд, урад не повинен вмешаться в эти процессы. Рынок или контролировать урад? Потому что у нас нету нормальных предпринимателей. Они для людей работают, для себя, зарабатывают деньги. Конечно, их надо контролировать. Их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Они не привыкли к этому. Не скажу, что молодец. Он знает больше меня. Но я поддерживаю его. Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами. А цены должен формировать рынок. Конкуренция должна быть. На мой погляд, это только рынок повинен заработать. Это во всем свете так. Рынок регулирует цены. А у нас увогуле, что у нас? У нас рынка нема. А коли нема рынка, так этим занимается держава. Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление. Линия там давать. Рынок – это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева, и как там выразиться это, они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую, или какой-то товар. Да? Ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет. Там сидят чиновники. И они как у нас было, вы же знаете, что прожили 80 лет в социализме, да, и все опять ползем. Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика плануется, цены и поставщики навязываются, то, отповедно, могут быть сбои у доставки товару, у набытти. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо коли урад загадвае, якія мусяць быць кошты, скажам, на прадукты, то гэта можа быць якраз адмоўным момантам для эканомікі, не кажучы ўжо пра грамадзян. Такія адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, хто павінен рэгуляваць цэны, рынак або ўрад. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Начной свободы» сёння будзе адзін з лідараў беларускага дэмакратычнага руху моладзі напрыканцы 80-х гадоў Сергей Вітушка. У доследах мы пагутрым пра чарговы прызыў у войска, а ў нашым апытанні маладыя жыхары Магілёву скажуць, што б яны рабілі, калі б іх сёння забіралі ў войска, пайшлі б с ахвотай або стараліся б ад гэтага пазбавіцца. Вы слухаеце «Радыё свабода» і зараз перадача «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць расійска-украінскі газавы канфлікт, прызыў войска моладзевых актывістаў, падвышэнне цэнаў на тавары і паслугі, а таксама іншыя тэмы. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. Газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай працягваецца. Расійскі «Газпрам» спыніў падачу газу ва ўкраінскую газатранспартную сістэму. Выказванні на гэтую тэму. Газовый конфликт этой Украины из России, тут причастная Беларусь. Вот сейчас Беларусь находится в положении «ласковое», в кавычках, теля, якое крышечку мае и от России, и от Евразвязу. Но Украина сейчас находится в стане неласкового теля. Но я лечу, коли-нибудь же это изменится еще наоборот. Молодец Ющенко, что спынил имперский беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и в Белоруссии. Поясните это пытание. Выказывание комментуя политик и экономист Алексей Янукевич. Безумовно, Россия манипулистичным чином сплевывая кошты на газ, и тут явно политики значно больше, чем экономики, и тут мая рацию слухач. А лишь про то, как на выходе из Украины кошты были украинские, а не российские, тут все ж таки есть в этом складанности, поскольку Украина берет из России гроши за транспортировку газа, кошты Россия усталевывая для тех споживцов, для яких Украина транспортует, сама с ними домовляется. Украина на вот этом процессе не удельничает. У Беларусі распачалася чарговая прызыўная кампанія. Супрацоўнікі міліцыі пад канвоем дастаўляюць у ваенкаматы актывістаў моладзевых партый і арганізацый у розных гарадах краіны. Каментар слухача. Хлопцы, не трэба гэтага пугацца. Генерал Мальцев, міністр обороны, абяцаў зрабіць беларускамоўны батальён. Гэта ж такая магчымасць создаць новае беларускае войска. Я думаю, што гэта дасць больш плёну, чым вашы вулічныя акцыі. Наступныя выказванні на тэму падвышэння коштаў і матэрыяльнага дабрабыту людзей. Белковый диабетический хлеб. Вчера он стоил 1200. Сегодня стоит больше 1500 рублей. 1500, 100-120 граммов хлебчик маленький. Для больных людей, для пожилых, для стариков и старух. Вот и вся забота товарища Лукашенко о своем народе. За рабочих срезали зарплату по 250 тысяч. А Павлу пострадал или нет? Мне такой вопрос. Я инвалид войны. Мне положена машина. Дали врачи документы, все, что мне положено. А Лукашенко отменил льготы. Что мне делать и куда обратиться? Забруйска. Жук. На пытанне адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Зміцер Чарных. У законе аб социальнай абароне інвалідаў такой нормы аб прадастаўленні аўтамабіля няма. Яна была выключана ў 2007 годзе указам прэзідэнта. Таму я раю вам звярнуцца менавіта ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбай ці патрабаваннем, што права інвалідаў тым самым пагаршаюцца, што больш акуратна адносіліся да інвалідаў. Шановны слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей яшчэ дно выказванне. медіа Білорусі і Росії щодня вещають, що в інших державах дрінно. В самій Білорусі і Росії щодня люди по молодого взросту помирають з голоду і холоду, тому що нема можливості всім запрацювати на життя. Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його запис онлайн-конференції з Алесем Макаєвим і «Білоруське заміжжя» про нові стипендії для білоруських студентів у Чехії. Двадцять 21:30 у Мінську, ля мікрофону у студії Юрась Бушляков. У ефірі новини сперша про білоруські події. Європейський парламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення з Євразв'язом Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Беларусь отримала перший транш кредиту Международного валютного фонда по мере амаль 788 миллионов долларов США. Полная сумма выделенного фондом стабилизационного кредиту амаль 2,5 миллиарда долларов. Российский друг поведомил про меркованный приезд в Москву керовника белорусского ураду Сергея Сидорского для перемовов об цене на газ. Однако в аппарате премьер-министра эту информацию изнеправдили и поведомили, что наступный визит Сидорского в Россию запланованы только на конец студеня. У официальном друку опубликованы закон об социальной обороне потерпелых от Чернобылю да інших радиационных аварий. Закон вертает чернобыльцам частку льготов, у тым лику бесплатный проезд на громадском транспорте и бесплатное обеспечение леками по рецептах докторов. Министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов заявил на прессовой конференции, что показники коррумпованности сярод супрацовников правоохранительных органов изменшаются. Вы слухаете Радио Свобода сегодня у свете. У вынику авиаудару израильских войсков по комплексе будинков ААН у Газе загинул один из лидеров руху Хамас Саид Сиям. Это самый высокий из представников Хамас, забитых подчас трехтыдневой операции Израилю у полосе Газы. Премьер-министр Израилю Ольмерт потлумачил, что израильские войски нанесли удар по будинках ААН у Газе после того, как палестинские воевники открыли оттуль огонь. Президенты России и Украины обмерковали сегодня у телефонной размове проблемы газового транзиту. Поводле прессовой службы Кремля, российский президент пропоновал разглядеть махчимость передать Украине технологичный газ от имя международного консорциума европейских краинов. Улады Пакистану поведомили об аресте больше чем 120 подозреваемых у дочинении до листопадовских террористичных нападов у индийском городе Мумбаи. На заходе Афганистана, у провинции Герат, разбился войсковый вертолет, а загинули 13 человек. Былый полковник российской армии Юрий Буданов, покаранный тюремным зневоленьем за забойство чеченской девчины и дотерминово вызволенный, сегодня вышел на волю. Буданов провел у тюрьме 8,5 годов с 10, на которые был осужденный. Постанова об дотерминово умовном вызволении Буданова выкликала резкие протесты. Вы слухали выпуск новинок. У ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилин праз 15, передача «Белорусская замежа». Вишеградский фонд. Сёлета программа специально для белорусов. А зараз отказы старшини координационной рады предпринимальников Александра Макаева на питание наведников нашего сайта. Онлайн-конференция прошла учора. Все вы хоть сами разумеете, что покуль предпринимальники полохаются политики, пирамену до лепшего не будет, и что зараз предпринимательская сила – это нуль, пытается Виктор. Предпринимальники Беларуси не полохаются политики, полохаются некоторые лидеры. Предпринимальники Беларуси – это мощный субъект громадства. Предпринимальники будут заявлять с собой значно большую силу, коли здолеют сконсолидоваться для обороны своих законных интересов. Тогда их будет поважать любая улада. лидеры предпринимальников весь час были у политики. И это и Арнольд Печерский, который загинул в 99-м году, и не шмат кто ведает про его. Это был страшный год, когда зникали люди у политики. Это и Ливаневский, который отсидел срок за образу Лукашенко. Это и Шумченко в 2005 году. Это и кампания смещения Лукашенко, обещанная в 2006 году Координационной Радой предпринимальников, про которые так само в нашем белорусском громадстве не шмат кто ведает. У 2008 году предпринимальники в складе ЕДС, а так само особный блок предпринимальников, где я удельничал, в складе Европейского списка, удельничали в выборах у Палату представников. И хотя выборов на самом деле не было, но, например, мы ведали, что соправных выборов не будет, але здолели вылучить от Координационной Рады предпринимальников 25 кандидатов, как белорусское громадство доведалось, что проблемы предпринимальников так само идут от законотворчей сферы. И это как задача была частково вырашена, бо улады заважили, что шмат предпринимальников удельничают у выборах. А кроме вот узгаданных шли еще особо предпринимальников. Улады повинны были выкинуть несколько своих кандидатов от предпринимальников. И парламент раз по раз срабил как бы заяву, что занимается полепшением станов бизнеса в Украине. Ну, предпринимальники то после кампании уже завершения пропоновали верхушце ДС, как кандидата у депутата совместно робили кампанию по непризнанию повномоцтв призначенных депутатов. Бо то, что отбылося соправдное криминальное злочинство, достигнение улады незаконным шляхом, а это прописано в криминальном кодексе, и можно было брать незалежных кандидатов и не скарги у прокуратуры, а именно это заяву на возбуждение криминальной правы по достигнению улады незаконным шляхом робить. Але наша инициатива не нашла подтримки на первый сорок керовництва ДС. Александр, ці плануете вы выставлять свою кандидатуру на президентских выборах? Пытается у Александра Макаева Стас. Есть больше вартые кандидаты в Беларуси, их не шмат. Это те кандидаты, которые могут звалить клан Лукашенко. Я говорю Лукашенко, бо их уже и у его во владе сыны находятся. И так само его осяродье, так само уявляет этот мощный клан. И я бачу, как сярод таких особ, этих кандидатов, как Позняк, Статкевич, Северинец, Сивчик и молодый Дашкевич. Александр, кого с политику вы маете намер подтримливать на президентских выборах? Какие у вас переваги? Я готов подтримливать названных людей, бо ведаю, что яны николи не продадут наши белорусские национальные каштовности и будут готовы ашфировать своим житем для Беларуси. Я ведаю, что от ДДС будет пропонованный кандидат коммунист Калякин, але я думаю, что это названные люди Позняк, Статкевич, Северинец, Сивчик, молодый Дашкевич, дольные сегодня вылучить одного, как потом за ними пошел народ. Коли завтра Лукашенко вам пропонует быть министром предпринимательства, ти вы погодитесь? Альбо як Медведев пропоновал белых стать губернатором, ти вы погодитесь? Если коротко, то халуем николи не был и не собираюсь быть. Лукашенко николи не пропоновал, соправно белорусам вести во владу. Наступное питание до старшини координационной рады предпринимальников Александра Макаева мы отримали с Гомелю от Василя. Скажите, коли ласка, на во что ладить марш предпринимальников на День незалежности БНР? Не уже инших дат у нема. Ці вы хочаце банальна прапіярыць сваю асобу і прыцягнуць увагу сродкаў масавай інфармацыі? Я лічу гэта не павагай да нашага народу, бо гэты дзень святы для шмат тысячаў беларусаў. З павагай, Васіль з Гомеля. Па-першае, зрабіць марш прадпрымальнікаў на дзень волі прапанаваў лідар кампаніі за свабодны развіццё прадпрымальнікаў Віктор Гарбачоў. Координацыйная рада прадпрымальнікаў, якую я прадстаўляю, заўсёды будзе падтрымліваць любыя акцыі прадпрымальнікаў. Бо любая акцыя прадпрымальнікаў несе карысць, нават апошняя, якая адбылася 12 студзеня. Ну, если сказать коротко, чиновники Мингар и Ванканкаму уже отреговали на нашу пропанову отвязать аренду от кошту евро. Так само вчера Лукашенко заявил, что он подписал указ об прощении регистрации субъектов господарения. Мне до заявленной акции 25 сакавіка больше за все только не досподобы слова Виктора про акцию. Марш приниженных и изневаженных, бо от их некой поразы и от этих слов потыхает. Яны не ўпісваюцца ў фармат дня волі. Ці не галоўнае для нашых прадпрымальнікаў грошы, а не салідарнасць, пытаецца Віктар Сашклову. Паважаному Віктару, нішто чалавечае прадпрымальнікам не чуждае, але большасць прадпрымальнікаў не жыруе. Напрыклад, калі ўзяць сярэдняго прадпрымальніка з рэгіёна, то ён зарабляе менш за працоўнага трактарнага заводу. Тут дадаць можна, што прадпрымальнікі, дзякуючы этому указу 760-му, які не дае ім привлекаць, акрамя блізкіх сваякоў, працоўныя наёмныя работнікі, таксама свои особливый пролетариат сярод бизнеса. Ну и у апошние годы большасць прадпрымальнікаў вынашаны працаваць, каб пракарміць і адзець сябе, а таксама выплачваць самыя вялікія падаткі ў свеце. Развіваецца недзе толькі 10% ад усіх 216 тысяч прадпрымальнікаў. Салідарнасць у прадпрымальнікаў будзе, калі будуць адбывацца падзеі ў прадпрымальніцкім асяроддзі, а таксама калі большасць прадпрымальнікаў зразумее, што праз салідарнасць яны змогуць прыстойна зарабляць і працаваць. Таксама дамагчыся тых законаў, якія не трэба будзе абыходзіць, якія не будуць накіраваны на знішчэнне бізнесу. Наступнае пытанне ад Андрэя Абалевіча. Грошы для прадпрымальнікаў самае важнае, мала хто з іх думае аб іншых і іншым. Як вы збярэце людзей навошта, калі ім самім акрамя грошай свайго асабістага дабрабыту нічога не трэба? Можа, лепей гэтых прадпрымальнікаў не чапаць, а проста чакаць, калі яны самі прыбягуць? Так, под лежачий камень вода не цячи. Увесь час у Беларуси за сяродзе прадпрымальнікаў получались люди, и я сподіюся, будут вылучаться, які будуть отстоювати скромные интересы прадпрымальнікаў. Окремя Печерского, Ливаневского, Шумченко, я б додав сюди Ледника, Просюкевича, Алтуховича. Ну, і я сподіюся, что прадпрымальніцы Бачурная, Дворянінова, які сейчас за кратами, шмат вытрымалі голодовок за незаконно порушенные ихні правы, так само хутка выйдуть на свободу и будут удзельничать у прадпрымальнінському руху. Наступнае пытанне з Салігорску. Я паважаю вас за грамадзянскую пазіцыю, актыўнасць і прынцыповасць. Дзякую, бо няшмат бізнэсоўцаў гатовыя не толькі бараніць свае правы і, умоўна кажучы, матэрыяльныя выгоды, але і надаваць увагу іншым аспектам, напрыклад, беларускай мове і культуры. Дзякуй. Нам не хапае ўсім нашым беларускім грамадстве павагі да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў. Акрамя гаспадарчых грамадскіх заняткаў трэба знаходзіць час сілы для ўсталявання беларускіх помнікаў, узняцця праўдзівых старонак беларускай гісторыі. Таксама трэба пашыраць на нашу беларускую мову, якую зневажае наш урад. У нас ёсць свой некропаль Курапаты, і кожны беларус павін даведацца ўсю правду пра яго. І нам усім належыць прасці пра свае асаблівае ачышчэнне беларусам. Якую тактыку адстойвання вашых правоў вы абярэце зараз? Я думаю, вы зразумелі, што як вы будзеце да людзей ставіцца, гэтак і яны да вас. Мы, як і раней, будзем весці тую справу, што і раней. Бо адстойванне правоў прадпрымальнікаў гэта не толькі мітынгі, страйкі, але і перамовы з уладамі на розных пляцоўках. Таксама мы будзем рабіць распаўсюд інфармацыі сярод прадпрымальнікаў, сярод сайт Каардыцыйнай рады прадпрымальнікаў АО «Беларусорг» працуе з 2005 году. У 2008 годзе, пачынаючы, у нас выдадзена ўжо 15 бюлетэняў Каардыцыйнай рады. Бюлетень выдаецца распаўсюджаю на ахвяраванне прадпрымальнікаў рынка ў горада Менску. Я лічу, што іншым прадпрымальніцкім структурам таксама трэба рабіць гэтую справу. Працы вельмі шмат, і трэба дае далучаць новых людзей. Я марыў заўсёды, щоб у нас была как бы свая інфармацыя, яна, ну, регулярная. Вось з этого бюлетня, які з весны 2008 года пачаўся. Дай Боже, щоб, ну, гэты бюлетень выражаў інтарэсы наших прадпрымальнікаў. Гэта праца вельмі высілкаў адымае, но это трэба рабіць. У меня ўжо такая ёсць гонар нейкі за тое, што мы вот зробім гэта неабходную справу. Наступнае пытанне ад Антона. Александр, ці вы разумееце, што вы маргінал? Ніхто з дадзеных персон, Пазняк, Статкевіч, Севярыніц, Сівчык і малады Дашкевіч не зможа стаць прэзідэнтам, акрамя Пазняка. Севярыніц і Дашкевіч віртуалы, якія сваімі думкамі недзе далёка на свае хвалі. Сівчык перабежчык, Статкевіча час пайшоў. Пазняк адзін застаецца моцным лідарам, але ён далёка і ўжо старэе. Дякую за питання. Я працюю, живу в Білорусі, і у мене склався свій досвід до політичних лідерів в нашій країні. Я ведаю, що кожна з цих людей, названих, може очолювати білорусів у змаганні за білоруську владу. І каб народ Білорусі мав право обирати свою владу. Є ще люди, наприклад, у політиці Білорусі, які вельми мужні, але їх білоруськість, ну, для мене вельми хиська, наприклад, ти ж Казулін. Бо на таких людей, на мою думку, має великий вплив Росія. І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша, спадар Александр, пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту. Добра, дзякую, што вы ёсць, і сайт, і слухачы. Жадаю, каб карэспандэнты Радыё Свабода крыху болей звярталіся да прадпрымальніцкіх праблем. Слухачам жадаю ж веры, што ў Беларусі будзе панаваць беларуская ўлада, во што я асабіста веру. Не ўпадайце ў песімізм. Прадпрымальнікі ў Беларусі былі, ёсць і будуць, што б там ні было. Так само за сяродзе прадпрымальнікаў будуць вылучацца сапраўдныя беларусы. Нам усім таксама трэба прасці праз паразы, каб стаць мацнейшымі, атрымаць новы досвід. Усім слухачам жадаю пашыраць беларускасць, быць да адзін да аднаго больш уважлівымі, неабыякавымі, спрабаваць разумець адзін аднаго. Вы чулі некаторыя адказы старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Усе адказы можна прачытаць на сайце свабода.орг. 12 студзеня прадпрымальнікі праігнаравалі ініцыятыву каардынацыйнай рады правесці мітынг на Кастрычніцкай плошчы. У эфіры «Свабода» і зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачынення з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Ліквідатарам-чарнобыльцам вярнулі частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленыя у лістападзе і снежні прадукцыі. Расійскі друк паведаміў пра меркаваны прыезд у Маскву кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага для перамоваў аб цане на газ. Аднак у апараце прэм'ер-міністра гэтую інфармацыю абверглі. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У выніку дэвальвацыі ўзровень жыцця зніжаецца. Вось калі не будзе чаго пакласці на кухонны стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу «Паштовая скрынка 111» вы паслухаеце заўтра, ну а зараз беларуская замежжа. Беларускіх студэнтаў, якіх цікавяць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны еўразвязу прывабліваюць умоўная блізкасць. Чарговыя стыпендыі для навучэнцаў беларусаў у Чэхіі прапаноўваюць міжнародны вышэградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Пра магчымасці вышэградскага фонду расказвае Таццяна Поплат. Даша з Салігорску вучыцца ў Празе 3 гады. Яна паступіла на гуманітарны факультэт у Карла Універсітэт у 2005-м, пасля закрыцця Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Менску, дзе правучылася год. Чэшскае образаванне, оно как бы всё равно труднее учыцца. Ну, по крайней мере, мне здесь труднее учыцца, чем мне было в Беларусі. Даша кажа, што не пашкадавала аб сваім выбары, хаця ў Чэхіі вучыцца цяжэй, чым у Беларусі. Потому что так как, ну, как бы мы то, я то уже получилась в Беларуси год, то есть я знаю, что это такое. То есть все равно где-то можно было что-то списать, ну, такие вещи, сами понимаете. Здесь такое невозможно. А чему тут не махчима? Ну, и вроде как бы и неоткуда. С другой стороны, на любом экзамене, то есть, ну, по крайней мере, у нас на факультете, у нас такие экзамены, что в принципе невозможно списать. Или за тобой смотрят, если это письменный экзамен. А если это устный, ну, там уже совсем не спишешь. Нету, как, например, в Беларуси всегда дают как бы определенный список вопросов, да, будут на экзамене. Но здесь такого нету. Здесь дают книги определенные, нужно прочитать, а потом могут спросить все, что угодно. А вы не пошкодовали, что поехали? Нет, не пошкодовала. Нет. Одна зі студенток Європейського гуманітарного університету у Вільні, яка закінчує бакалаврську програму по білорусістиці, розказувала мені раніше, що шукає можливості для магістерської програми у Чехії. Валерія. Да, не я одна, тут із інших факультетів, з різних, із факультету права я відкликаюся, з факультету, там, по-моєму, культурного, і з мого факультету кілька чоловік зацікавилось, щоб туди поїхати, шмат хто... Да еще литерально до нас приходили, затекаются этим, писали, мы тебя ведали с такого дня. Верно, шмат людей затекавлено и хотела бы поехать в Шефилд, в Карл университет учиться. На вот люди не то, что там на вот что Карл, а просто именно это, что у Шефилд, потому что, ну, это такая лишь та добрая европейская эдукация, насколько ну, мы пошли на маршруты. Вот. И зрозуміло, что шмат людей хотел бы туда поехать выше, а тем больше по гуманитарных специальностях. И хотя немало белорусских студентов учатся за межой и без стипендий, одночасово працуючи, стипендии важные, особливо для початку навучання, коли варто цалком засяродиться на учебе, адаптации до новых умовов. Новая программа Международного Вишеградского фонда сёлета має адмысловую накерованность только для белорусов. Ми працюємо у своїм регіоні, і праця Вишеградського фонду скерована на розвиття взаємного розуміння і едукації у Центральній Європі. Тепер праця сфокусована на стипендії для білорусів. Ми і рані підтримували білоруських студентів, але сьогодні вирішили цілком засяродитися на програмі для Білорусі. І тепер 80 семестрів вилучене для білорусів. Вишеградський фонд був заснований країнами Вишеградської четвірки – Чехії, Словакії, Угорщини, Польщі. Бюджет фонду складається з узносу країну дільниць. З гетих сродків фінансуються різні проєкти і едукаційні стипендії. У сьолітній програмі фонду для білоруських студентів їм для кожного семестра вилучається 2,5 тисячі євро. Університет отримає стипендію по мірі 1,5 тисячі євро у семестр. Координатор фонду по громадським дочиненням Іжі Сікора тлумачить, що кількість стипендій у програмі визначається не по кількості студентів, а по кількості семестрів. Причому важливо, що для студентів справді пропонується широкий вибір, не тільки державної ВНУ, але й приватної. Може бути, це буде у цілим для 80 чоловік, коли кожен подасть заявку тільки на один семестр. Можна подавати заявки на навчання у будь-який університет у Чехії, так само у Угорщині, Польщі, Словакії. Можна обирати коледж, університет, будь-яку вищу навчальну установу, державну і приватну, тільки щоб вони були акредитовані Міністерством едукації своїх країн. І подавати заявки можна і на один, і на два, три, ці чотири семестри. Коли кожен подасть на два семестри, то у програмі будуть 40 стипендіантів. До прикладу, коли усі вирішать пройти тільки один семестр, буде 80. Перед тим, як телефонувати в Вишеградський фонд, я спиталася у Валерії, яке питання вона і її сябри, які думають про едукацію в Чехії, задали б координатору Вишеградського фонду. Гетеє питання про секрет поспіхової заявки. Навіть коли б я ведав такий секрет, то я б, напевно, не мог би вам про гэта розказати. Але, на щастя, секретів нема. Форма заявки вельми простая. Яє заповнення не повинно занять більше, як півгодини. Секрет поспіху можна сказати вось у чим. Почать оформлення як мага хутчэй. Принамсі, гэта б я параю заявнікам. Вишеградський фонд, який сьогодні має адмисловую програму для білорусів, дає стипендії на магістерські або докторські програми України в Центральної Європи. Координатор фонду по громадським дочиненням Їжі Сікора на просьбу студентів, яких цікавлять стипендії, розказав про секрети поспіхових заявок. Ми у програмі даємо свободний вибір ВНУ. Таким чином ми не пропонуємо конкретних навчальних установ. Їх треба шукати самому студенту. І це потребує часу. Я пораю зацікавленим шукати ВНУ у країнах Вишеградської групи і сконтактуватися з ними якнайхутчей. Тому що контакт з університетом повинен бути усталюваний напередодні заповнення заявки. Потрібний ліст від університету, який підтверджує його згоду прийняти студента. Ви просто пишете їм, я подаю заявку на Вишеградську стипендію і хотів би вчитися у вашому університеті. З допомогою нашого веб-сайту можна знайти усі університети у регіоні. Так що секрет поспіху один. Докладно ведати, де і що ви хотіли б вивчати. Заявки на сьогоднішню програму стипендію для білорусів Міжнародний Вишеградський фонд можна подавати до 31 студеня. Тим часом перед тим, як їхати в Україну вчитися на довжийший термін, студенти-гуманітарії можуть навідати сьогодні Європейський в'ясновий університет у Празькому центрі громадянської політики. Координаторка програми Еглі Хавардова каже, що тут для заявників секрету успіху не шмат, головне – цікавість до теми. Саме важлива частка заяви – тлумачення, чому заявник хоче приїхати. Важно, що там написано, хоча CV потрібне, не яно все визначає. У наших програмах брали удел білоруси, але, звичайно, ми отримуємо заявки від білоруських студентів, які вже вчаться за межой. Ми чекаємо заявок від студентів з самої Білорусі. Шмат писати у заявці не треба, тільки як було бачно, що у заявника моцний інтерес до темів Еврозв'язу. Тоді найбільш шансів долучитися до програми. Ось так на коротіший термін приїхала вчитися у Чехію в університет у городі Пардубіця Ірина, яка вивчає міжнародне дочинення у Польщі, у Білостоцькій вищій школі публічної адміністрації, державного керування. Після семестру у Чехії вона поїде назад, у Польщу. У гэтым годзе вона буде вже писати диплому. Пардубіці Ірина провела семестр за платой тільки видатків університету. Це просто така програма, як Erasmus. Erasmus'а приехала, но студенты из Польши могут получать стипендию, а с Беларуси не могут. Приезжаешь, как бы ничего платить не надо, но и ничего тебе и не дают. У Чехии Ирина училась по-ангельску, але коли я ей запыталася про складанности, яна проблемы с чешской мовой назвала найперш. Белорусские студенты, которые шукают возможности учиться в странах Евразии, нередко ориентируются на славянские страны из-за мовной близкости. Тем не менее, до тяжкости из-за мовы варто быть готовыми, отмечают студенты с опытом. Даша, которая учится в Карловом университете по чешскому 3 года, говорит, что и теперь не назовет свою мову досконалой. Ну, все равно есть проблема с мовой. В принципе, я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, ну, все равно тяжело из-за языка. А так, в принципе, как бы все нормально. Правда, от куратора белорусских студентов у Карловом университете я ранее чула как раз таки про добрые поспехи Даши у чешской мове. Я попросила Дашу наприкінці нашей гуторки сказать фразу по-чески для слухачів передачи. Даша отказала мне по-ческу на питание, чи варто, на ее думку, ехать вчиться в Чехию и як знайсти можливості для этого. Ну, мислим, что это зависит на каждого человека. Так же, если не хочете, так же, то можете делать. А если не, так просто не мусите їсти. Це просто зависить на кожного. Кожний взяв просто свій власний вибір. Усе залежить від самого чоловіка. Коли ви жадаєте нічого домагчися, то зможете це зробити. Такий сенс виказаний по чеську поради Даші з Солігорську, яка закінчує сьогодні своє навчання у Празі. Коли я не запиталася в удельників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви маєте питання, пропонувати за уваги, со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Выслухали передачу «Белорусская замежа» про махчимости адукации для белорусов у Центральной Европе. Передачу вела и подрихтовала Татьяна Поклад. Белорусская замежа. Студенты, бизнес-солцы, профессионалы. Конкуренция у глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора. У передачи «Белорусская замежа». Звонки на свободу. Поважанная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей краине. А где же они были, когда рвались к власти, и наши рубли исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску. 266-39-52. 266-39-52. Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.